У нас в студии архимандрит Георгий Тертышников. Продолжение жизнеописания старца Варнавы Гефсиманского. Житие романаха Варнавы Меркулова, старца Гефсиманского скита Пресвятой Троицы Сергиевой Лавре. Беседа вторая. Жизнь послушника Василия в Гефсиманском скиту под руководством старца. Исполнил Господь желание сердца раба своего, водворил его под кровом угодника своего преподобного Сергия, великой и славной обители, и дал ему возможность испытать сладость духовного счастья, которого давно искало сердце его. Ежедневно быть в храме Божьем, ежедневно молитвенно припадывать к преподобному игумену и лобезать его святые мощи, ежедневно видеть своего возлюбленного наставника старца Григория и быть под всецелым его руководством – вот то, к чему неудержимо стремилось чистое сердце юноши и чего теперь, наконец, достиг он. И в первое время, по вступлению в обитель, радости его, казалось, не было конца. Кроткий, почтительный и подвижный, он был любим всеми в братстве, как и сам любил всех. Жизнь его текла мирно, в обычных монастырских занятиях и в исполнении добровольно взяты на себя обязанности келейника схемонаха Григория. Один только месяц Василий и старец-наставник прожили вместе в одной обители. Множество братьев и тысячи богомольцев не давали юному ревнителю благочестия и подвижничества наслаждаться уединением, которого так искала душа его. Вследствие этого Василий по благословению своего старца, схемонаха Григория, и с разрешения наместника Лавры архимандрита Антония Медведева перешел в Гефсиманский скит. Старец и монастырское начальство с благословением отпускает доброго юношу под сень Гефсиманского скита, где он и водворяется, вновь укрывшись от мира. Здесь среди многих старцев-подвижников перст Божий указывает ему еще иного духовного руководителя в лице монаха Даниила, у дверей келии которого постоянно толпился народ, жаждущий слова истины из уст праведника-прозорливца. Любвеобильное сердце крылось под суровой внешностью подвижника, и юный Василий всей душой прилепился к нему, а через него и к Богу. О том, как обучал мудрый наставник своего достойного ученика полному отвержению своей воли и рассуждения, даже в поступках, казалось бы, совершенно добрых, отец Варнава впоследствии рассказывал следующее. «Без благословения старца я ничего не мог делать, иначе мой батюшка строго взыскивал с меня за свои воли. Помню однажды, дал он мне Евангелие, а я без его ведома и благословения отдал его на время почитать одному послушнику, и только что отдал, как батюшка вдруг и потребовал его у меня обратно. Я прямо сказал всю правду, но батюшка так разгневался на меня за такое своеволие, что 3 дня не прощал моей вины. И в эти дни я неотступно на коленях молил его о прощении, пока не получил». Из этого одного рассказа видно, в каких близких по духу отношениях были между собой старец Даниил и его послушник, и насколько последний был счастлив, всецело и сознательно предавшись воле и руководству своего наставника. В эти первые годы иноческой жизни юный послушник собрал для себя обильный запас сил духовных, которыми он впоследствии так был богат и могуч. И без сомнения, зачатки тех добродетелей иноческих и общечеловеческих, которыми украшен был будущий старец Варнава, восприняты были им от старцев-наставников в дни послушания им. Новоначальный послушник Василий по переходе в скит сначала проходил послушание в слесарной мастерской. Ремесло, знакомое ему еще в миру, скоро сделало известным в братстве под именем Василия Слесаря. Это давний обычай в монастырях звать по послушанию. Занятия на послушание в определенные часы дня, затем утреннее и вечернее правило оставляли ему немного свободных минут на исполнение опять-таки добровольно взятые на себя обязанности келейника старца Даниила. Пронести дров, истопить печку, да вымести пол в хижине отшельника – вот и все, что делал келейник-доброволец. Но эти труды для него были лишь поводом, чтобы лишний раз зайти к своему отцу духовному и в откровенной беседе с ним облегчить сердце от накопившейся за день тяготы греховной и напитать душу, алчущую правды, живым, добрым словом мудрого старца. И старец схимонах Григорий не оставлял Василия без своего отеческого попечения и полезных советов. Оба старца, опытные в познании людей, видели плодоносную почву открытого им сердца послушника Василия и с любовью обильно засевали ее семенами добродетелей, принесшими в свое время обильный плод. В дни праздников Василий посещал первого своего наставника схимонаха Григория в лавре. Случалось, что он приносил ему какое-нибудь угощение, стараясь чем-нибудь изъявить свою глубокую преданность и искреннюю благодарность. Так однажды, в праздничный день, зашли к старцу Григорию две женщины. Поговорив о своем деле, посетительницы стали было уже прощаться. Как вдруг входит в его келью молодой послушник с узелком в руках. «Ты чего принес тут, Вася?» – спрашивает старец, поклонившегося ему до земли послушника. Затем сам развязывает узелок и ставит на стол чашку, полную блинов. «Ну, доброе дело, Вася, вот мы и их угостим теперь», – показывая на посетительниц, с улыбкой сказал старец. А молодой послушник сконфуженно потупил глаза и потом, сказав, что сейчас же вернется, вышел из кельи. Только его и видели те посетительницы. А старец Григорий, обращаясь к одной из них, тогда же сказал: «Придет время, когда этот Вася будет твой духовный отец». 17 ноября 1656 года Василию Меркулову была выдана отпускная грамота от помещицы, вдовы генерала, княгини Софии Степановны Щербатовой, освобождающей его от крепостного права с предоставлением ему возможности избрать род жизни, какой сам пожелает. Княгиня София Щербатова сообщает сведения о внешнем облике Василия Меркулова. Роста среднего, лицом бел, волосы на голове, усах и бороде темно-русые, на верхней губе с левой стороны родимое красное пятно, закрытое волосами, что на усах. 22 августа 1657 года Василий написал прошение в учрежденный собор Троицерковной лавры о принятии его в число послушников Гефсиманского скита. «Я, ниже подписавшийся, будучи уволен от своего помещика для избрания себе рода жизни, чувствую себя расположенным к монашеской жизни, а посему для первоначального испытания себя всей жизни от сентября 1655 года проживал в Гефсиманском скиту, что при лавре, а в настоящее время имею решительное желание поступить в монастырь, то покорнейше прошу учрежденный собор благословить принять меня в число послушников Гефсиманского скита». 6 сентября 1657 года последовал указ наместника лавры архимандрита Антония, строителя Гефсиманского скита, о принятии на испытание Василия и донесении через 2 месяца собору о его способностях и поведении. 9 ноября 1657 года строитель Гефсиманского скита иеромонах Антоний написал рапорт в учрежденный собор лавры, в котором сообщал, что Василий Ильин Меркулов поведение хорошего, к монастырской жизни способен, к послушанию и Церкви Божией усерден. 23 декабря 1657 года последовал указ строителю скита иеромонаху Анатолию в связи с решением собора вписать Василия Меркулова в число послушников скита. Тихо год за годом шла под мудрым водительством наставников скитская жизнь брата Василия Слесаря. В эти первые годы своей иноческой жизни он обогащался силами духа, яко древо, насажденное при исходящих вод, еже плод свой даст во время свое. В слесарной мастерской послушник Василий трудился несколько лет. К этому времени относится его первое свидание с матерью, о котором он сам потом, будучи уже старцем, рассказывал так. «Иду как-то я к себе в келью после работы по послушанию, усталый, запачканный, как вдруг узнаю, что меня у ворот спрашивает какая-то странница-старушка. Подивился я неожиданной посетительнице, иду к воротам и думаю, кто бы это была такая? Гляжу, это моя матушка родная стоит в лопатках, с котомкой за плечами, сгорбленная, утомленная от дальнего пути. Увидав меня, она бросилась ко мне и долго-долго не могла отвести глаз от меня. «Не узнала бы, — говорит, — я тебе, сладкое чадо мое, как ты изменился, и какой же ты весь грязный, запачканный. Если бы, — говорит, — сердце материнское не подсказало мне, что это ты, кормилец мой, не узнала бы тебя. Погостила она у меня, некоторое время живя в гостинице монастырской, поглядела она на мое житие среди монахов, и полюбилась ей моя новая жизнь. Кормилец, уже как я рада теперь, что ты в святой обители. Не знаю, как мне благодарить Бога, избравшего тебя на сей путь. Живи с Богом, а я теперь буду покойна насчет тебя, а уж сама-то я как-нибудь проживу, хоть курочками питаться буду». До глубины души тронула меня такая речь старушки-матери. «Нет, — говорю, — матушка, я крепко надеюсь на милосердие Божие, что не курочками питаться будешь, будет упокоена старость твоя». И действительно, мать отца Варнавы, Дарья Григорьевна Меркулова, последние 15 лет своей жизни провела в тихой обители, основанной ее сыном, от руки которого и удостоилась пострижению мантии с именем Дорофеи, а незадолго до смерти им же была пострижена в схиму с прежним именем Дарья. Усердие и трудолюбие Василия было замечено скитским начальством, и он был приставлен к свечному ящику. Кроме того, за богослужениями он читал апостол и поучения из прологов. Навещал ли Василий своих родных в бытность свою скитским послушником, неизвестно. Но впоследствии, будучи уже иеромонахом, он заезжал иногда на родину, часа на три к своим. Редко-редко, когда оставался там на день погостить. Обычно же говорил в ответ на все упрашивания родных еще побыть с ними, что ему более тут нечего и делать. Так добрый навык не тратить времени даром, приобретенный им в ранней юности, сохранился в нем до конца дней. Видно, скитская жизнь, полная целодневных трудов, дала такое направление его духовным и телесным силам, что он до гроба ни на минуту не мог оставаться без дела. Но сравнительно недолго пришлось Василию пожить уединенной скитской жизнью. Переведенный начальством, с великой скорби он вынужден был оставить свою тихую Гефсиманию и переселиться к пещерам. Волею Божией Василий Внук поставляется лицом к лицу с миром на дому послушания проводника-богомольца в пещерах. Как не тяжело было ему лишение тишины и безмолвия, однако достойный питомец своих наставников хранит сердце свое в мире и на новом послушании. А его благоговейная настроенность, неизменная кротость и благодушие при исполнении послушания вскоре создают добрую славу о нем в среде богомольцев, посетителей пещер, и молодой послушник, сам того не ведая, мало-помалу становится старцем утешителем. Врожденная живость и восприимчивость, серьезность и духовная рассудительность, отеческие внушения старцев-наставников, схемонаха Григория, монаха Даниила, все это заметно усовершало духовную настроенность Василия. Не переставал он трудиться в Гефсиманском скиту, то в качестве слесаря, то свечника, но уже все соприкасавшиеся с ним и наблюдавшие за ним понимали, что умирал уже слесарь Василий, в нем рождался уже будущий старец-подвижник. В это же время он нес любовью послушание келейника старца Даниила, вплоть до самой его кончины, последовавшей в 1665 году. Свободное от послушания время, удаляясь к своему старцу в его уединение, брат Василий проводил большую часть времени в молитве, в чтении Священного Писания и изучении творений святых отцов. Все это было его любимым занятием. Последние дни жизни монаха Даниила одна его духовная дочь спросила его: «Батюшка, кто же будет нас утешать без вас?» В эту минуту в келью вошел Василий, и старец, к большому ее недоумению, с улыбкой ответил: «Вася будет утешать вас». Посещал он по-прежнему старца схемонаха Григория в лавре, всякий раз, впрочем, и спрашивал на то благословение у начальства пещер. В одно из таких посещений схемонаха Григория, во время предсмертной болезни его, послушник Василий долго оставался у этого первого своего наставника и руководителя. Последний раз, утоляя мудрыми его наставлениями свою жажду знания духовной жизни. В это время на него возложен был подвиг старчества, который он поднял на себя после смерти обеих своих наставников. Завещая ему принимать с любовью всех приходящих и не отказывать никому в советах и наставлениях, старец Григорий дал ему две просфоры и сказал: «Сим питай алчущих, словом и хлебом тако хочет Бог». После всего он присовокупил, открывая ему волю Божию, что им должна быть устроена женская обитель в местности, отдаленной отсюда и сплошь зараженной расколом, что обитель эта должна послужить светочем для заблудших чад православной церкви, о чем сама Царица Небесная попечется и укажет ему место сие, и что во имя ее и должна быть освящена обитель. При этом старец, с любовью и грустью взглянув на возлюбленного ученика своего, не скрыл от него, что много придется ему потерпеть и перенести скорбей и неприятности. Предрекая это, он ободрял и утешал его словами: «Потерпи все благодушно, чадо. Это гонение воздвигнет на тебя ненавистник нашего спасения, враг рода человеческого. Впоследствии же скорбь твоя сменится духовной радостью, слава от обители разнесется далеко, и потекут со всех концов России золотой струей обильное приношение, и процветет эта обитель невест Христовых, яко крин сильный». Стоя на коленях пред одром умирающего старца, преданный ученик с горькими слезами внимал словам своего наставника. Припав к его груди, он просил не возлагать на него бремя, превышающего силы его. Старец с любовью, взглянув на него, ответил: «Чадо, не моя воля есть на сие, но воля Божия да совершится над тобой. Не сетуй на тяжесть креста, тебе будет Господь помощник. Без помощи же Божией оно тяжело и непосильно. Но ты, чадо, в день скорби возверзи печаль твою на Господа, и той тебя утешит». Утром послушник Василий услышал, что старец Григорий, его дорогой наставник, из-за паралича потерял дар речи. Придя к старцу, он убедился в справедливости слышанного, и через два дня, 2 января 1662 года, схемонах Григорий тихо предал дух свой Богу. В тяжелой, глубокой печали о потере отца и наставника своего и в смущении от его предсмертного завещания послушник Василий спешит к старцу Даниилу и в тиши его уединения изливает пред ним всю скорбь своей души. Но и этот старец, к удивлению и большой печали Василия, убеждает его в необходимости с покорностью воли Божией исполнить возложенное завещание, с любовью служить страждущему человечеству. «Да будет так, якоже хочет Бог», – закончил старец Даниил, и смиренный ученик мало-помалу наконец успокоился, хотя не переставал в душе ужасаться пред крестом предстоящих скорбей и высотой возложенного на него подвига. В 1665 году послушник Василий лишился и другого наставника своего, монаха Даниила, который перед смертью завещал ему принять на себя подвиг старчества. Когда же послушник Василий просил его со слезами снять с него этот подвиг, вдруг к ужасу своему видел, что у старца Даниила пошла гортанью кров, и он на руках возлюбленного ученика своего тихо предал дух свой Богу. Господь явил свою волю, и молодой старец покорился ей. Послушник Василий был глубоко предан своим умершим наставникам и первое время сильно переживал утрату их. Всегда с благодарностью вспоминал он их отеческое участие и ободрение в постигших его скорбях и непосильных притеснениях в жизни. «Много, — говорил он не раз, — пришлось мне перенести скорбей и напраслин жизни. Не знаю, перенес ли бы я их, если бы не поддержка со стороны моих старцев-наставников».